горишь ли да? Вы, господа, судьба вам делает приятно. Любовь, когда она туда, совсем другая, чем обратно. Булонский лес, потом Версаль, шампанским ужин вместе завтра. Ох, как безумно будет жаль в Москве одной проснуться завтра. Над Сакрикёр горит звезда. Она твоя, но не с тобою. Любовь, когда она туда, играет в сговоре с судьбою. Когда оттуда, то Париж лишь сувениром на открытке. И ты одна в Москве стоишь, как аутодафе для пытки. Осенний дождь, лицо сечет. Париж, Москва, что это значит? Что счастье предъявляет счет, который будет не оплачен. Париж лето, лишь горстки льда. Но как же вспоминать приятно любовь, когда она туда, совсем другая, чем обратно. Париж лето, лишь горстки льда. Но как же вспоминать приятно любовь, когда она туда, совсем другая, чем обратно. Любовь, когда она туда, совсем другая, чем обратно. Любовь, когда она туда, совсем другая, чем обратно.